Глава 23. Заблудился в небесах. Не боясь преследований, я поспешил к нашему дому, где был уверен, что найду Канта с Кана. При приближении к казармам я сделался осторожнее, предполагая, и я не ошибся, что около здания поставлены стражи. Перед главным входом я увидел прогуливающихся вперед и взад караульных. Неподалеку виднелось еще несколько человек. Я не мог добраться до верхнего этажа, где находилось наше помещение, только со смежного здания. После сложных маневров мне удалось прыгнуть на крышу магазина за несколько домов от нашей квартиры. Прыгая с крыши на крышу, я достиг открытого окна помещения, где я надеялся найти Гейлиумца. Через минуту я стоял перед ним в комнате. Он был один и не выказал удивления при виде меня, говоря, что ожидал меня раньше, так как мое дежурство должно было уж давно кончиться. Я увидел, что он ничего не знает о происшествиях во дворце, и рассказал ему обо всем. Он пришел в страшное возбуждение. Известие, что Дея Торис обещала выйти замуж за Саптана, вызвало в нем прямо отчаяние. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Нет человека в Гелиуме, который не предпочел бы смерть нашей любимой Деи Торис союзу с сыном правителя Заданги. Она, должно быть, лишилась рассудка, что согласилась на эту гнусную сделку. Ты не знаешь, как мы в Гелиуме любим Дею Торис, и не можешь потому понять ужаса, который я испытываю при мысли об этом союзе. Что делать, Джон Картер?» — продолжал он. «Ты предприимчив. Не можешь ли ты придумать, как спасти Гелиум от позора?» Я ответил: «Если б я мог приблизиться к Саптану на расстоянии шпаги, то я вывел бы Гелиум из затруднения. Но по личным соображениям я предпочел бы, чтобы кто-нибудь другой нанес удар, который освободит Дею Торис». Кан Тоскан пристально посмотрел на меня. «Ты ее любишь?» — воскликнул он, наконец. — Знает ли она об этом? — Знает, Кантоскан. И отвергает меня только потому, что дала слово Саптану. Кантоскан вскочил, положил руку мне на плечо, а другой высоко поднял шпагу и воскликнул: — Если бы выбор был предоставлен мне, я бы не мог выбрать более подходящего мужа для нашей любимой принцессы. Вот моя рука на твоем плече, Джон Картер. Даю тебе слово, что Саптан падет от моей шпаги во имя моей любви к Гелиуму, к Деи Торис и к тебе. Сегодня же ночью я проберусь во дворец». «Каким образом?» — спросил я. «За тобой следят, и усиленный патруль охраняет воздушные пути». Он опустил голову в раздумье, но затем смело поднял ее. «Только бы проскользнуть мимо стражи, я смогу пробраться к Саптану», — сказал он. «Я знаю тайный вход во дворец через главную башню. Я случайно обнаружил его, когда нес караульную службу. Я летел над дворцом и видел на вершине высокой башни какую-то фигуру. Мне это показалось подозрительным, и я подлетел поближе. Это был никто иной, как Саптан. Он очень смутился и был недоволен, что я заметил его, и приказал никому не рассказывать, что я его видел на башне, объяснив, что ход сверху башни ведет прямо к нему, и никто, кроме него, об этом ходе не знает. Если б я мог пройти на крышу казарм и взять мой аппарат, я пробрался бы в комнату Саптана. Но как мне выйти из дому, если нас так стерегут?» «Сильна ли охрана около летательных аппаратов?» — спросил я. «Обычно ночью на крыше только один дежурный. Полезай на крышу, Кантоскан, и жди меня». Не теряя времени на объяснение, я прежним способом выбрался на улицу и поспешил к казармам. Я не рискнул войти в здание. Оно было переполнено воздушными разведчиками, которым, как и всем жителям Зонданга, был отдан приказ разыскивать меня. Казармы представляли собой огромное здание высотой в 1000 футов, одно из самых высоких в Заданге. Только доки, где стояли большие военные корабли, были высотой в 1500 футов, и почти такой же высоты были станции пассажирских товарных кораблей. Было почти безумной затеей скарабкаться на крышу такого здания по внешней стене, но другого выбора у меня не было. К счастью, барсумская архитектура в высшей степени богата орнаментами, и потому моя задача оказалась все-таки легче, чем я предполагал. Различного рода выступы и украшения составляли как бы лестницу, и я довольно быстро добрался до карниза, но здесь меня ожидали главные затруднения. Карниз выступал от стены, за которую я цеплялся почти на 20 футов. Я обошел все здание и не нашел ни одного отверстия. Верхний этаж был освещен и переполнен солдатами. О том, чтобы пройти на крышу через здание, нечего было и думать. У меня был один рискованный шанс. Я решил пустить его в ход, ведь это было для Деи Торис, а для нее я готов был перенести 1000 смертей. Уцепившись за стену ногами и одной рукой, я другой отстегнул длинный кожаный ремень, на конце которого висел большой крючок, к которому летчики подвешиваются к своим летательным аппаратам в случае починок. Во время полетов при помощи этих же крючков производится высадка солдат с боевых кораблей. Мне пришлось много раз бросать крючок на край крыши, пока он не зацепился за карниз. Я осторожно потянул ремень, чтобы укрепить крючок, но не знал, выдержит ли ремень тяжесть моего тела. Возможно было также, что крючок зацепился только за наружный край крыши и мог легко соскользнуть. Минуту я колебался, но затем выпустил украшение, за которое я цеплялся, и повис на ремне. Далеко подо мною лежали ярко освещенные улицы, каменная мостовая и смерть. Наверху раздался легкий треск, который меня заставил похолодеть от ужаса, но крючок, по-видимому, еще крепче застрял в карнизе. Я был спасен. Быстро вскарабкавшись, я схватился за край карниза и влез на поверхность крыши. Я увидел перед собой часового, который направил на меня дуло своего револьвера. «Кто ты и откуда ты пришел?» — спросил он. — Я воздушный разведчик, только случайно избегший смерти на мостовой, — отвечал я. — Но как ты попал на крышу? За последний час никто не спускался сюда. Отвечай, не то я позову стражу. Взгляни-ка сюда, товарищ, и ты увидишь, как я попал и как близок я был к тому, чтобы совсем не попасть, — ответил я, указывая на место, где качался мой ремень. Он с любопытством подошел и наклонился, чтобы заглянуть вниз. Я схватил его за горло и за руку, держащую пистолет, и бросил на крышу. Пистолет выпал у него из рук, а я зажал ему рот, чтобы помешать звать на помощь. Заткнув кляпом рот и связав его по рукам и ногам, я подвесил его за край карниза, где сам висел за несколько минут до этого. Его могли найти не раньше утра, а мне нужно было выиграть как можно больше времени. Я поспешил к летательным аппаратам и вскоре вывел мою машину и машину Кантоскана. Укрепив его аппарат позади моего, я пустил в ход машину и, слегка коснувшись крыши, нырнул в городскую улицу ниже той плоскости, в которой обычно держался воздушный патруль. Менее чем через минуту я опустился на крышу нашего дома к крайнему изумлению Кантоскана. Не вдаваясь в объяснение, я немедленно стал развивать наши планы на ближайшее будущее. Я решил попытаться добраться до Гелиума, в то время как Кантоскан должен был проникнуть во дворец и убить Саптана. В случае успеха он должен был последовать за мной. Он наставил для меня особый компас. Удивительно остроумное изобретение, которое можно наставить на любой пункт на Барсуме, причем он неизменно показывает нужное направление. Мы попрощались с ним. Вместе поднялись и полетели ко дворцу, так как мой путь лежал в том же направлении. При нашем приближении к высокой башне один из воздушных патрулей направил свой прожектор прямо на меня и громкий голос приказал мне остановиться. Так как я не повиновался приказу, раздался выстрел. Кантоскан нырнул в темноту, а я поднялся выше и с ужасающей быстротой помчался, преследуемый десятком воздушных разведчиков. Вскоре к моим преследователям присоединился быстроходный крейсер с сотней экипажей из батареи и орудий. Поднимаясь и опускаясь, кружась в разные стороны, я сумел избежать их прожекторов. Но я сам потерял направление и решил лететь прямо на удачу, предоставив остальное судьбе и скорости моей машины. Кантоскан показал мне трюк, известный только в гелиумском флоте, благодаря которому можно намного ускорить ход машины. Я был уверен, что я смогу уйти от моих преследователей, если б только мне удалось увернуться от их снарядов. Но свист пуль вокруг меня говорил мне, что я спасусь только чудом. Я развил наибольшую скорость и помчался вперед. Мои преследователи постепенно отставали. Я уже поздравлял себя со счастливым избавлением от опасности. Когда выстрел с крейсера попал в нос моего аэроплана, сотрясение чуть не опрокинуло его, и он стремительно полетел вниз в непроглядную тьму. Я не знаю, как далеко я пролетел, пока, наконец, не смог опять управлять аэропланом. Очевидно, я был близок к почве, потому что ясно слышал визжание животных. Поднявшись снова, я оглянулся, ища моих преследователей, и увидел их огни далеко за собой. Только когда их огни совсем исчезли, я решился зажечь свою маленькую лампочку и посмотреть компас. К моему ужасу, я увидел, что осколок снаряда совершенно разбил и его, и измеритель скорости. Правда, я мог руководствоваться в моем полете звездами, но, не зная точного расположения гелиума, я не мог надеяться достигнуть его. Гелиум лежит в 1000 милях к юго-западу от Заданги. И будь у меня компас, я покрыл бы это расстояние в 4 часа, однако наступило уже утро. А я после безостановочного 6-часового полета проносился над огромным пространством высохшего морского дна. Вскоре показался какой-то город, но это был не гелиум. Из всех столиц на Барсуме один гелиум окружен 2 огромными стенами, расстояние между которыми равняется 75 милям. С той высоты, на которой я держался, распознать его было легко. Думаю, что слишком забрался к северо-западу, я повернул на юго-восток. Я пролетел еще над несколькими городами, но ни один из них не походил на гелиум, как мне описал его Кантоскан. Кроме того, что гелиум представляет собой как бы двойной город, он имеет еще одну достопримечательность в виде 2 огромных башен. Одна из них ярко-красная, высотой с милю, поднимается в центре внутреннего города, а другая, ярко-желтая, такой же высоты, находится во внешнем городе.